Глава 32. Ирия. Начинать день с Верещагина мне понравилось. Бодрит. Не как глоток паршивого кофе из этой забегаловки, нет, по-настоящему бодрит. Встряхивает, как-то задает тон всему следующему дню. Чувствую себя какой-то маньячкой, ей-богу. Ну а кто еще будет тратить 2 часа на дороге по утрам ради нескольких секунд наблюдения за бывшим боссом, пока он выходит из дома и садится в машину? 2 раза за неделю мне улыбается удача. Моя агония продляется, пока Верещагин разговаривает по телефону, стоя у машины. Но все-таки они у меня есть. Эти 5 секунд утреннего Антона. Пополам с горьким кофе, вкус которого я уже научилась не ощущать. 5 секунд его, подтянутого, свежего, такого же сексуального, что даже издалека, украдкой, из-за шторки, смотришь и темнеет в глазах. Потому что мой голод ни до кого другого, только до этого паршивца. И каждый раз, когда я это осознаю, я сама у себя спрашиваю: «Ира, ты чокнулась?» «Я почти». Правда, только почти. А ведь за Ивом я так не ездила. С ним вообще все было по-другому. Ив не был мудаком изначально, хотя мой отец и уверен в обратном. Мой отец вообще считает, что бросить его дочь у алтаря – преступление похуже терроризма. И не сказать, что я абсолютно во всем с ним не согласна. Хотя с самого начала Ив был вполне себе симпатичным и правильным Ванечкой, и никаких выходок за ним не числилось. Но вот вы представляете, что такое 1,5 года готовиться к свадьбе, планировать ее в каждой мелочи, вплоть до колец для салфеток, чтобы потом жених на церемонии сказал «нет». Это в кино выглядит как-то красиво и ужасно драматично. В реале же не до драмы. Это блядская немая сцена, и вообще непонятно, как дальше жить с этим «нет». Всем непонятно. Даже опытным регистраторшам ЗАГСа, потому что их речь подготовлена только для двойного «да». И если и были такие случаи в их практике, то только у их наставниц. И те о них не вспоминают. Ведь если человек передумал жениться, почему не передумать до церемонии? Ну вот Ив передумал во время. И вот тогда было больно, да. Он был моим первым во всех смыслах. Первая любовь, первый мужчина, первый САП. Сам предложил это. Ему очень нравился во мне именно мой характер и постоянное желание руководить ситуацией. И первый раз сам принес мне ремень, предложив по-жесткому. А я уже тогда ощущала голод по боли и была рада зайти дальше, чем пара пощечин во время секса. Ремень в руках дал мне больше свободы, больше боли, которой я так вожделела. И вот Ив передумал. Просто потому, что он знал, мне понравилось быть госпожой, и отказаться от этого я не смогу, а вот он решил, что сможет, и что это ему совсем не нужно. Вовремя, да, в ЗАГСе. 2 года отношений, причем 2 года Ванечка тащился от того, как его ставят на колени, и именно в день свадьбы решил, что нет, это не мужественно. Самое оскорбительное было даже не в этом, а в том, что в тему он потом вернулся. Но нет, не позвонил мне, нашел другую госпожу. И довольно долго я была уверена, дело во мне. Я неправильно чувствовала его границы, неправильно чувствовала его самого и перебирала, а он не знал, как мне об этом сказать. «Конечно, сам виноват. Мы же помним, если ты не можешь сказать «нет», то это твои проблемы». Если ты говоришь «да», а на самом деле не осмеливаешься сказать «нет», то тоже без обид, телепатов нет. Но Ив был единственным, с кем я смешала все это. Тема, секс, чувства. Это было лишнее. Смешивать было неправильно и опасно. Меня слишком ломало, я чувствовала себя не в своей тарелке, когда эмоции рвались из-под контроля. Вот как сейчас. 8-й день моего сталкерства начался паршиво с самого начала. Отключили воду, я не смогла помыть голову, какой-то придурок в метро наступил мне на ногу, испортив лакировку туфель. Я даже не заказываю кофе в той кофейне, потому что его дрянной вкус меня бы точно доконал, а я сейчас даже пар спустить не могу, рука не поднимается, потому что я дала Антону слово, что ни с кем, кроме него. Господи, какой идиотизм! «Но ведь нельзя же так. Я же ненавижу сама эти проблемы с самоопределением, когда человек хочет, но уверен, что не может. И вот, пожалуйста, сама сижу в блядской кафешке с дурацкими зелеными скатертями в горох, пялюсь на мужика, по которому сохну 2 года, а встать и выйти из кафешки, встретить его у его же тачки? Нет, не могу. Не могу вернуться. Это ведь я по уши одержима им, а он мной. Нет, не очень». Все, что было, блажь, каприз избалованного мальчика, который пробовал слишком много всего, но еще не пробовал тему. Можно ли так легко взять и простить его выходку на корпоративе? Простить — нет. Примириться с ней — можно. И наказывать его за нее столько раз, сколько потребуется душе, но к вопросу о наказаниях. Решился ли Антон? Я уже не смогу без его покорности с ним продолжать что бы то ни было, и меня не устраивает беготня взад-вперед. Было ли ему достаточно времени, чтобы самоопределиться, наконец? Я вот сомневаюсь. Но что такое месяц, если сухо и деловито? Ив бегал взад-вперед 4 года, меняя хозяйку за хозяйкой, пытаясь завязать снова и снова, будто бы в нашем мире мужество мерили потому, что мужчина встает на колени». У Зарецкого стаж в теме 12 лет. 12! Именно на 12-й год он, вот такой искушенный, стойкий, знающий, что ему нужно, в первые годы наверняка рефлексировал и он. Редкий раб может взять и принять свою голодную до унижения сущность. И что такое месяц по сути своей? Пыль? Мелочь? А я еще требовала с Антоном мгновенных решений. Он просто не мог мне их дать. Он выходит. Выходит, и я замираю, глядя на него. Не так уж много я вижу из этого дурацкого окна. Мне кажется, или он бледноват. Ну, это его не портит. Никак. Да и двухдневная щетина очень к лицу моему паршивцу. Верещагин же будто и не торопится на работу. Останавливается у машины и смотрит на часы. Ждет кого-то. 2 двойных эспрессо со льдом и в разные стаканчики, пожалуйста. Иной человек бы назвал этот голос нежным, для меня же будто серная кислота, падающая на голую кожу. Слишком хорошо я знаю этот голос. Эва. Дамочка, которой я где-то год мечтала переломать пальцы, чтобы плеть держать было нечем, но мечтала, да, как и любая брошенка, которая видела своего бывшего жениха рядом с другой бабой и своего раба с другой госпожой. Это было просто двойное попадание. И что эта красотка тут забыла? Я бы хотела обознаться. Очень. Именно Эвелину я видеть не хотела ни в коем случае. И пусть они с Ивом тоже уже 1000 лет разбежались, пусть я не ненавижу всех последующих его верхних и просто девочек для траха, честно, вырабатывать такой огромный ресурс ненависти лично у меня моральных сил не хватит. Только Эвелину я все равно не перевариваю. Совершенно. А она еще, как назло, последние полгода практиковала именно в трессе, будто нарочно явилась действовать мне на нервы. Можно было сменить клуб, наверное, даже нужно. В конце концов, душевный комфорт мне дороже. Но не хотелось мне отступать с моей территории. Это она приперлась в мой клуб. Это она подкатывала к 2 моим контрактникам. Это ее проблемы. «Она мне не противница, мы совершенно разные. Как мне рассказывали, Эва будто ищет того самого, с кем было бы интересно из раза в раз. Ну, как с Ивом, да, который от нее тоже сбежал. Сейчас она берет свежих сабов и, если они договариваются, практикует с ними 3-4 месяца, причем часто с 2-3 в параллель, потом они расходятся. Вроде как все довольны». После Эвы мальчики выходят уже худо-бедно обученные, с ними можно иметь дело, хотя лично я специально узнаю, чтобы в резюме моих, даже контрактников, не было Эвы. Ничего личного, но донашивать за ней я не собираюсь. Ни-ко-го. И все-таки, как было бы хорошо, если бы я ошиблась, и все-таки это была не она. А другая стервочка с до тошноты приторным голоском. Но нет, достаточно только повернуться к барной стойке, чтобы убедиться. Да, Эва. И стоит она уже, развернувшись ко мне, и с насмешливой улыбочкой на губах на меня таращится. Я даже чувствую себя, будто бы застигнутой на месте преступления, будто Эва может знать, зачем я торчу в этом кафе по утрам, и каким-то образом меня это перед ней компрометирует. Хотя нет, ни хрена. И не буду я чувствовать себя как-то не так. Проще ответить Эвелиночке взаимностью и просканировать с ехидным видом уже ее саму. Кстати, сканировать есть что. Сучка напялила какие-то совершенно узкие джинсы, а под черным жакетом черный же кроп-топ. Каблучище, голый живот, обтянутая джинсой задница, волосы налачены, выпрямлены, точно после салонной укладки. Мамзель сегодня проститутка. 9 ставок из 10 на то, что у госпожи Эвелины в самое ближайшее время абсолютно не деловая встреча с мужиком. «Так, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. А какого хрена я трачу свое время на эту стерлядь, если вообще-то я сюда приехала не ради нее? Ну, пусть у меня дерьмовое утро, но у меня вообще-то время Верещагина. Строго 5 минут, и тратить его на Эвелиночку абсолютно бездарно выкинуть 2 часа своей жизни, что я трачу на это гребаное метро, опасаясь, что Антон заметит мою машину». Я хладнокровно улыбаюсь Эве улыбкой «Не здравствуй, я совсем не рада тебя видеть», а потом прихватываю ложечкой из чашки кусочек крем-брюле. Десерты в этой забегаловке приличнее, чем кофе, и разворачиваюсь к окну. Тому самому с видом на Верещагина. Он, мой сладкий паршивец, явно компенсирует мои испорченные туфли и Эву. Все так же стоит и чего-то ждет у своей машины. Галстук красивый, яркий, прямо зовет меня, даром, что между нами 100 метров. Ехидный смешок Эвы я слышу, он как наждаком проходится по коже спины. Он кажется мне слишком контекстуальным, будто имеющим совершенно определенный смысл, но я усилием воли даже не дергаюсь. Не стоит эта дрянь моего внимания, и никакого смысла в ее дурацких фырканьях нет. «Ваш айс эспрессо», мило сообщает мальчик бариста. Кстати, еще одна причина, почему я сегодня на сухую употребляю свой десертик. Может быть, это злостный сексизм, но девочки тут с обязанностями бариста справляются куда лучше. Я даже улыбаюсь при мысли о том, что Эве сегодня достанется та еще дрянь вместо кофе. Движение ее я вижу краем глаза, хотя все-таки любуюсь на Антона. Это будто боевой режим, когда ты вроде стоишь к своему врагу спиной, но при этом на взводе и готов отразить его удар, швырнуть тарелкой, например. Звякает музыка ветра, что прикреплена над самой дверью кафе. Враг отступил. Враг побежден? Моя спина чуть расслабляется, потому что исчезает то ощущение, что в твоей лопатке кто-то пристально таращится. Смотреть на Верещагина вкусно, но больно. Но, может, все-таки мне стоит подумать насчет возвращения? Не могу же я до конца жизни его сталкерить. Антон будто встряхивается в какой-то момент, увидев кого-то, смотрит, причем в сторону кафешки. Я даже прячусь за краем шторы, чуть не ударяюсь в панику. Меня заметил? А если сейчас придет? Что делать? Куда бежать? А надо бежать? Нет, не придет. Он просто выпрямляется, будто весь собирается воедино, будто вытягивается по стойке смирно при виде кого-то, имеющего огромное значение. И я шарюсь взглядом в поисках того, перед кем это его так... и вижу. Тошнота накатывает спазмом, даром, что у меня в желудке 3 ложки десерта. Нет, не может же быть такого, не может. И все же... да. Эва. Эва подходит к Антону. Эва протягивает ему 2-й стаканчик с кофе. Эва похлопывает его по щеке ладонью. Слишком фамильярно. Для всего. Даже для просто секса слишком. Тут что-то большее. Это одобрение госпожи. Мои пальцы даже не стискивают край стола. Они в этот край вгрызаются, сминая скатерть, отчаянно желая разорвать на мелкие кусочки. Скатерть, Эву, весь мир. Господи, как же темно. «А чего я ждала? Я же ушла. Я оставила ему свободу от всяких обязательств, право выбора, наконец. Вот он и выбрал ее. Почему именно ее? Почему из 46 домин нашего клуба он выбрал именно эту дрянь, которую я терпеть не могу? Она лучше? Лучше. Она берет новичков. Не торопит, не предъявляет. Тьма будто сжимает мое горло жесткой петлей удавки». Телефон в сумке я нашариваю трясущимися пальцами. Найти нужную визитку оказывается несколько сложнее, особенно когда тебе надо смотреть на стол, а глаза даже моргать отказываются, таращатся на чертову парочку за окном. Интересно, она хоть считает его особенным? Хоть немного? Или он для нее очередной проходной, из тех, к кому мне потом не хочется прикасаться? 2-й, 3-й гудок. «Доброго утра, Ирина Александровна!» Ласковым бархатным тембром приветствует меня Алик, мой новый тематический менеджер. «Я могу вам помочь. Мне нужен САП сегодня на вечер». Я хочу зажмуриться, но как лютейшая мазохистка я смотрю, как Верещагин открывает перед Эвой дверь своей машины и как она паркуется на боковом сидении. Мазохист со стажем и мастер-наблюдатель на время сессии. «Планируете глубокое погружение?» — понимающе уточняет Алик. «Да, планирую». Кратко выдыхаю я, глядя, как Верещагин вместе с Эвой куда-то уезжают. Чем глубже, тем лучше. Чтоб до темноты, до глухоты. Чтобы ничто не мешало, не жало, и не нужно было себя контролировать. Малой болью я сегодня не наемся. Одно утешает. Теперь я могу себя не ограничивать. Антон свой выбор сделал. Мне надо это только принять и не сдохнуть.